Мы, студенты первого курса, подготовили для вас проект под названием «Люди, которым есть что сказать». Он состоит из 4 интервью. И сейчас я расскажу вам вкратце о следующем герое нашего проекта. Моим гостем был Игорь Николаевич Данилевский, видный историк, университетский преподаватель, специалист по русскому средневековью и автор множества статей и также нескольких монографий. Например, «Русские земли глазами современников и потомков». Доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте, уважаемый Игорь Николаевич. Большое спасибо, что согласились поучаствовать в нашем интервью, в нашем проекте. Давайте я тоже поздороваюсь. Здравствуйте. Спасибо большое, что решили со мной побеседовать. Давайте, Серафим. Ну, давайте начнем сначала, так сказать, с любви к истории. С какого возраста она началась? С каких книжек или, может быть, фильмов? Когда вы поняли, что это всерьез и надолго, так сказать, что она не отпустит и что вы хотите посвятить вообще свою жизнь исторической науке? Историей я заинтересовался, точнее сказать, даже не историей, а археологией. Вы будете смеяться, года в 3 или в 4. В детском саду, да, я очень любил играть в футбол. И мы копали ямки, которые обозначали ворота. И я вдруг там нашел маленькую фигурку. Ну, фигурка от какой-то детской игры. Ну, я был просто в восторге, принес, и мама мне сказала: а, есть такие люди, которые вот так вот и изучают историю, повела меня в краеведческий музей. Вот с этого, можно сказать, все началось. Вот. Ну, а кроме того, конечно, меня интересовали всякие книжки. Вы спросили, какие книжки оказали влияние. И, может быть, фильмы? Фильмы – это вам хорошо говорить. В Советском Союзе тогда выпускалось 8 фильмов в год. Знаете, у нас любимая игра была по первым буквам отгадать название фильма. То, что сейчас практически невозможно сделать, да? А тогда запросто можно было сделать. Вот, так что книжки в основном. Первые книжки – это было связано с историей Древней Греции. Мне подарили книжку «Приключения Одиссея», которую я очень любил. В 1-м классе я прочитал «Легенды и мифы Древней Греции» Куна, вот, и все. Я был просто в восторге от всего этого. А в более позднем возрасте, уже где-то в классе в 5-м, книжка, которая на меня произвела очень сильное впечатление, я люблю ее читать и перечитывать, это «Приключения Тиля Уллиншпигеля». Интересная книжка. Надо сказать, что интерес к этой книжке, вот вы спросили о фильмах, да, был фильм. Был фильм французский с Жераром Филиппом, Тиль Уллиншпигель, который на меня тоже произвел очень сильное впечатление. Ну и в какой-то степени, наверное, это все закладывало какие-то основы для того, чтобы интересоваться историей. Ну и, конечно, семья. Семья у нас была вполне, так сказать, историческая, потому что, ну, бабушка, прабабушка пережили гражданскую войну, революцию. Бабушка жила в одной из первых коммун, работала в госпитале во время Первой мировой войны. Потом пережили 2 оккупации во время Великой Отечественной войны. И, конечно, рассказы о прошлом, это тоже было очень интересно. Как и рассказы про бабушки, знаете, вы будете очень смеяться, но прабабушка моя, она, когда мы начинали шалить во дворе, у нас двор был довольно большой, дом старый, одноэтажный, она выбегала из дома, кричала: ну, цыц, околотошного позову. Мы не понимали, кто это, но было очень страшно. Ну, а кроме того, было много всяких разных увлечений. Но археология, конечно, привлекала постоянно. Хотя интересовался и астрономией, и биологией. Наша учительница биологии думала, что я вообще-то пойду на биофак. Вот. Но я хотел пойти на исторический факультет. И после 9 класса мне очень повезло. Я попал в археологическую экспедицию Ростовского университета. И с моим учителем, первым научным руководителем, мы поддержим отношения до сих пор. Представляете, это уже больше 50 лет наша дружба. Вот вам это представить сложно. Сколько ему лет, если не секрет? Это Владимир Яковлевич Кияшко. Сейчас его сын, который у меня начинал на раскопе в 6-летнем возрасте, плакал и говорил: папа, он мне специально дал пустой квадрат. Вот сейчас он заведует кафедрой, доктор наук уже. Ну, а когда я попал на исторический факультет, там я Это исторический факультет Ростовского государственного университета, сейчас Южный федеральный университет. Я там попал просто в потрясающую совершенно компанию. У нас были замечательные преподаватели. Это помимо Владимира Яковлевича Кияшко, с которым мы очень дружны, и это просто друг большой. Вот это был и Юзеф Иосифович Серый, те, который занимался революцией 1905 года. Он занимался так, что мы просто рты открывали. У него была непростая судьба, он сложности были защиты докторской диссертации, потому что его взгляды существенно отличались от того, что нам рассказывали на занятиях по истории КПСС. Это был Михаил Абрамович Люксембург, который преподавал историю нового времени. Фантастическая совершенно личность. Фантастическая. Мне тоже, я был очень тронут, он, как и Иосиф Иосифович, сыграл очень большую роль в моей судьбе. Он помогал советами, и один, и другой, значит, мне вправляли мозги, потому что у меня было много увлечений. Кроме занятий на ИСФАКе, у меня была еще археология, которая занимала значительную часть времени, то есть это экспедиции. У нас был театр пантомимы, вот, руководитель которого сейчас режиссер в Вильнюсском театре русской драмы. Из пятерых из нас, которые там были, ну, по крайней мере, три человека, они так ушли в театр. Вот. Ну, и всякие другие увлечения. Нормальные для студентов. У нас, кстати сказать, жизнь была студенческая гораздо, по-моему, интереснее, чем у вас, потому что у нас были студенческие театры, которые конкурировали между собой. У нас были стенгазеты, причем стенгазеты достаточно такие интересные. Вот, у нас были научно-образовательные кружки, которые были помимо занятий, и там делались вполне серьезные научные доклады. Вот, ну и плюс к этому еще, конечно, был Александр Павлович Бронштейн. Это была звезда номер один. Александр Павлович – это ученик Михаила Николаевича Тихомирова, любимый ученик. Он окончил МГУ, исторический факультет, в 1941 году. Вот, ушел на фронт, и когда вернулся с фронта, Тихомиров держал ему до декабря место в аспирантуре. И я знаю соученика по аспирантуре Александра Павловича, Алексей Михайлович Ременников, он преподавал, к сожалению, уже тоже ушедший, он преподавал в Казани, в Казанском педагогическом институте. Он говорил, что, ну, на кафедре стояло три цветка, и один бурно цвел, а другие никак не хотели цвести. Мы говорили, вот это вот цветущий, это Саша Бронштейн. Вот. Но Александр Павлович имел сложную судьбу, потому что в 1948 году, когда он заканчивал аспирантуру, рассматривали персональное дело Михаила Николаевича Тихомирова. Я знаю, почему рассматривали, потому что мне случайно потом попался один документ о запрещенных книгах. У него была книга о Ледовом побоище и Роковорской битве, которая была запрещена. Его обвинили в непатриотизме и рассматривали персональное дело. И вызвали его ученика, там, понимаете, стопроцентный такой расчет, еврей, а это борьба с безродным космополитизмом, член партии, участник войны, фронтовик, накануне защиты кандидатской диссертации. И сказали, что он должен выступить на этом собрании. Александр Павлович выступил в защиту Тихомирова. Первая защита кандидатской диссертации у него прошла на ура. То есть и оба оппонента, и совет проголосовали единогласно за присуждение сразу докторской степени. На следующий день его вызвали в отдел аспирантуры, сказали, что была нарушена процедура, и поэтому результаты аннулируются. Защищаться он был через месяц. Через месяц уже был другой состав совета. Там уже речи не шло о докторской диссертации, но кандидатскую диссертацию он защитил единогласно. После чего его вызвали в отдел аспирантуры и сказали, что вы у нас целевик. То есть было такое представление. Целевая аспирантура – это аспирантура для кафедры. То есть его должны были взять на кафедру. На кафедру Михаила Николаевича Тихомирова. Ну, мест нет, поэтому на выбор. Куда вы хотите поехать? В Тюмень или в Воркуту? Так вот он оказался потом сначала в Харькове. У него, кстати сказать, был очень интересный ученик Леонид Михайлович Баткин. Может быть, вы знаете это имя. Если не знаете, то еще узнаете. Да уж. Вот. А потом его Юрий Андреевич Жданов забрал в Ростов, тоже с поддержкой Тихомирова. И в Ростове это, конечно, была звезда первой величины. И Александр Павлович мне со второго курса начал через вторых, через третьих лиц предлагать переходить к нему, писать курсовые работы. Но что такое источниковедение по сравнению, понимаете, с археологией? Конечно, ничто. Но на пятом курсе я узнал о том, что он подал на меня заявку в аспирантуру, тоже в целевую аспирантуру. И тут уже начались звонки, беседы со мной, такие наставительные и от Юзефа Иосифовича, и от Михаила Абрамовича Люксембурга, чтобы я не делал глупости, и шел к Александру Павловичу. Но тут уже Александр Павлович сказал, что он не хочет, чтобы я писал у него дипломную работу, потому что надо работать по крайней мере 2 года для того, чтобы написать приличную дипломную работу. Я сказал об этом Юзефу Иосифовичу Серому. Тот сказал: хорошо. Александр Павлович, он имел очень жесткое расписание. Очень жесткое расписание. Он говорит, вот он с 6 вечера, с 7, вернее, до 9, он гуляет. Пойдем гулять с ним. И 1,5 часа они, значит, шли, беседовали. И в конце концов Александр Павлович сказал: ладно, ладно, беру, отстань только. И я вот попал к нему, написал у него. Сначала выпускную работу, потом она стала кандидатской диссертацией. И, конечно, то, как работали эти люди, и какие они советы давали, это сыграло колоссальную совершенно становление меня вот просто как историка. В науку я пришел далеко не сразу, но мы еще об этом поговорим, потому что 8 лет я проработал чиновником. Да, я работал в Министерстве просвещения РСФСР. Прошел путь от инспектора-методиста до первого заместителя начальника главного управления. Понял, что это все. Моя карьера как историка закончилась, я отстал от всех. Вот, я попытался уйти, но там не с первого раза, после 6-й попытки меня просто вызвал к себе министр и сказал, что все, вот ты назначаешься директором Республиканского учебно-методического кабинета по высшему и среднему педобразованию. Ну, а потом через 1,5 года там сливали структуры, и мне удалось сделать очень хитрый ход с тем, чтобы уйти из системы. Но все эти годы я преподавал. Я начал работу сразу после окончания аспирантуры в Ростовском педагогическом институте. Потом, работая в министерстве, работал в Ленинском педе параллельно. Это было достаточно тяжело в советское время. Вторая работа только с разрешения министра. И только в нерабочее время. То есть у нас в 6:30 заканчивалась работа, я ехал на занятия, в 11:30, в 10:40 у нас заканчивались занятия вечером. А к 9:30 надо было успеть на работу. Вот, так что занимался в свободное от основной работы время. Так вот, вся сама обстановка, понимаете, я попал еще в хитрое время. Время, безусловно, историческое. Потому что если в детском саду у нас висели ростовые портреты в актовом зале товарища Сталина в белом кителе на фоне Кремля и Владимира Ильича Ленина в кабинете, то я уже кое-что понимал, когда проходил 22-й съезд КПСС с осуждением культа личности уже открытым. Вот. Я пережил и оттепель, и застой, и перестройку, и 91-й год. Ну, так что это все история. Ну да, действительно. Вот. А вы упомянули, во-первых, про фильмы в Советском Союзе и про и также «Ледовое побоище», «Рокоссовскую битву». Ну, сначала такой вопрос о фильмах. Ну вот, вы наверняка видели именно в детстве фильмы Сергея Эйзенштейна. Они, возможно, тоже на вас какое-то впечатление произвели, как-то повлияли или нет? Да. В 1957 году в Ростове появилось телевидение. У нас был очень приличный по тем временам телевизор, один из лучших телевизоров советских. Вот. И тогда шли очень часто исторические фильмы. Петр Первый, Иван Грозный, как ни странно, и Александр Невский. Да, это фильмы, которые произвели на меня впечатление. Это было очень интересно. И Александр Невский для меня это такая была знаковая фигура. Вот. И вот зашла речь о книги про Роговорскую битву и Ледовое побоище, я правильно понимаю, что проблема и обвинение в непатриотизме, оно было вызвано тем, что ну, Роговорская битва ставилась выше и как бы значимее, чем Ледовое да, побоище? Да, да. Вот в том отчете ЛИТО, это цензурирующий орган, там было написано, что Тихомиров пошел на поводу у западных источников, принизил значение Ледового побоища. Понятно, потому что Тихомиров написал очень жесткую рецензию на сценарий еще Сергея Михайловича Эйзенштейна, да, который, эта рецензия называлась «Издевка над историей». И потом Эйзенштейн и Павленко переписывали два раза сценарий. Вот. Но Тихомиров, как очень квалифицированный историк, он просто, видимо, попытался разобраться, что, как соотносились эти битвы. Действительно, Роговорская битва, она и по масштабам, и по значимости раза в два превосходит Ледовое побоище, как минимум. Как минимум. Вот это гораздо более серьезное событие. Еще такой немножечко уточняющий вопрос про детство. Ну вот вы упомянули о том, что вы заинтересовались археологией еще в 3 года. А вы, может быть, в какие-то более поздние годы детства, кем вы мечтали стать, кроме вот как археолога, может быть, историка? Вы знаете, я мало думал над тем, кем я хочу стать. Ну, ребенок в этом возрасте вообще плохо понимает, кем он хочет стать. Знаете, у меня сын, когда я водил его в детский сад, он останавливался каждое утро перед мусорной машиной, куда сгружали баки, стоял с открытым ртом и сказал, я хочу быть мусорщиком. Я точно знал, кем я не хочу быть. Я не хотел быть врачом. Потому что я жил в сугубо врачебной семье. Бабушка врач, мама врач, отец врач, дядька был врач, брат двоюродный врач. Дети у меня тоже врачи. Вот. Но это вот то, чего я точно не хотел. Точно не хотел. И мама моя тоже этого не хотела. Она сказала врачом только через мой труп. Ну, а потом... Интересно. Да. Вот биология – это было серьезное увлечение, астрономия – это было серьезное увлечение. Но история как-то перевалировала. Все-таки это было интересно. А кем я стану? Даже в университете не знаешь, кем ты станешь. Понимаете, у меня есть целый ряд примеров. Скажем, 2 моих лучших ученика. Они ушли в журналистику. Один из них был одно время главным редактором журнала Esquire. Вот. Другой сейчас ведет журнал очень популярный «Историк». А можете их имена назвать? Да, конечно. Это Владимир Николаевич Рудаков. Он получил «Золотое перо России» только что. И сейчас получили премию за лучшее издание 2020 года. И Дмитрий Анатольевич Голубовский. Он сейчас работает в «Арзамасе». Это самые талантливые, конечно, ребята. Хотя есть и другие примеры. Но я вам должен сказать, что вообще очень часто историки, вполне приличные, они уходят сейчас в журналистику. Скажем, известный, наверное, вам личность Алексей Алексеевич Венедиктов, он историк по образованию, по базовому, он заканчивал вечернее отделение в 78 году. А не были каких-то кризисных периодов, когда вы испытывали разочарование выбранной профессии? Обязательно. Есть такие периоды, и даже потом у меня появилось такое впечатление, что вообще есть такой кризис 2-го курса, когда на 2-м курсе начинаешь, да, серьезно сомневаться в том, что это вообще кому-нибудь нужно. Нам это, видимо, еще предстоит. Да, да. И потом кризис уже более позднего времени, когда мне уже, я был вполне зрелым человеком, работал в министерстве, и мне показалось, что вообще то, чем я занимаюсь в истории, это никому не нужно. Но это тут был, так сказать, глаз свыше. Вдруг раздался телефонный звонок, и мне позвонил один геофизик, который занимался землетрясениями. Это как раз было связано с серьезными землетрясениями, которые произошли в Спитаке, и попросил содействия. Я понял, что даже в таких вот серьезных вещах, в общем-то, историки бывают нужны иногда. Ну, а сейчас у меня уже никаких сомнений нет, потому что я представляю себе хорошо, чем я занимаюсь и зачем. А почему вы выбрали именно этот период, то есть историю средневековой Руси? То есть вы говорите, вы интересовались Грецией в свое время. Вот. Почему вы... Ну, Грецией я интересовался постольку, поскольку, да. Копать я начинал как археолог нижний палеолит, потом остановился на неолите. Вернее, верхний палеолит, потом остановился на неолите. Древняя Русь, ну, наверное, в силу того, что я занимался вопросами больше теоретическими, источниковеческими. И когда я написал свою работу, болванку, так сказать, своей работы, у меня вопросы были датировки исторических фактов. Тоже интересная ситуация. Я одного из своих самых близких друзей, к сожалению, давно уже покойный тоже человек. Мы жили в соседних домах, учились в одинаковых школах. Он был старше меня. Вместе поступали и познакомились как раз, когда ехали на экзамен на второй, узнали друг дружку. И потом так продружили все эти годы, хотя учились в разных группах. Я его притащил на спецсеминар к Александру Павловичу Пронштейну, а всего добровольно пришло 3 человека на этот спецсеминар. Потом декан своей воли привел еще 10 человек, после чего девочки начали плакать. Александр Павлович сказал, кто не хочет, уходите. И дал темы всякие. И друг мой выбрал тему, и потом 1,5 года не мог сдать этот зачет. Потому что Александр Павлович был жесткий человек, он просто смотрел и говорил, это не подходит. И все. А дальше вот как хочешь, так крутить. И через 1,5 года ко мне этот друг пришел, и говорит, ты меня в это дело втравил, вот теперь помогай. Я написал, значит, ему доклад. Вот. Я так понимаю, что Александр Павлович это, что называется, просек. Он тему мне дал дипломной работы по теме доклада этого моего друга. А потом это была кандидатская диссертация. И когда я написал теоретическую всю часть, Александр Павлович показал это своему другу. Это тоже были ученики Михаила Николаевича Тихомирова. Сигурд Отович Шмидт, Иван Дмитриевич Ковальченко. И Валентин Лаврентьевич Янин. Я не могу сказать, что у нас были близкие отношения с Валентином Лаврентьевичем Яниным, хотя вполне добрые были отношения. Вот, с Сигурдом Отовичем у нас были встречи более-менее постоянные, мы вместе издания готовили. Вот. Ну, короче говоря, Александр Павлович отвез эту работу Янину. Янин сказал, ну, это все хорошо, но надо бы обкатать на каком-нибудь материале вроде «Повести временных лет». И я сказал Александру Павловичу, что да, у меня была такая мысль, но это на потом, вот защищусь, а потом... И Александр Павлович сказал одну очень важную вещь. Он сказал, потом не будет. И сейчас все заткните уши, я прочитал «Повесть временных лет» после первого курса аспирантуры. После первого года. Вот. И если мне казалось, что там более-менее все ясно, то вдруг я понял, что там ничего не ясно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Давайте. Какими качествами, по-вашему, должен обладать историк? Во-первых, не врать. Это первое основное качество. И, во-вторых, хорошо понимать, чем ты занимаешься. Знаете, есть такая иллюзия, что мы занимаемся с вами прошлым. И вот мы изучаем прошлое. Но прежде чем его изучать, его надо восстановить. Потому что прошлое ушло, и каким оно было, это самый серьезный вопрос. Реконструкции прошлого – это основа основ. И вот тут надо быть предельно честным для себя в первую очередь. И если мы чего-то не знаем, лучше сказать, что это не знаем. А так историк должен, первое, четко представлять себе, чем исторические источники отличаются от всех прочих текстов. Второе качество. Вот Александр Павлович, когда я начал у него работать, поскольку у меня время было ограничено, и он сомневался в том, что я что-то вообще напишу, он сказал, работать надо 12 часов в день за столом. Ну, к январю у меня палец, тогда еще были ручки не шариковые даже, а перьевые. Вот, у меня средний палец опух так, что я не мог писать. Мне пришлось переключаться на пишущую машину. Вот. Александр Павлович спросил, он мне звонил, извините, в 7 утра и спрашивал, У мамы чем занимается ваш бездельник? Вот она говорила, пишет, Александр Павлович пишет. Я обычно писал где-то от 3 до 4 утра, и потом ложился спать. Естественно, в это время ничего не писал. А он вставал в 6, и у него было четкое расписание. Вот. Потом он сказал, ну ладно, 10 часов хватит. И в конце концов сменил гнев на милость и сказал, историк, как рабочий, должен 8 часов проводить за станком. Ой, а можно тогда в связи с этим вопрос, а сколько же часов в сутки вы спали? Это вообще ну, животрепещущая тема для всех студентов, на самом деле, особенно для нынешних. Ну, я вам могу сказать так, что у меня на протяжении довольно длительного времени, вот пока я работал в министерстве, я старался хоть что-то делать, и в это время я писал первую книжку. Мы договорились с Александром Павловичем, мы были на конференции вместе, когда возвращались. Он говорит, вот у меня есть книжка в издательстве «Высшая школа» в плане, но я не успею. Он очень четко всегда все расписывал. У него была норма полторы страницы в день написать. Я так не умею. Вот, он сказал, я буду отказываться. Я говорю, а какая книжка? Комплексное использование вспомогательных исторических дисциплин. Я говорю, Александр Павлович, а давайте, вот у меня уже есть там кусок по датировке, еще вот по локализации, по идентификации личности. Он говорит, ну ладно, пишите тогда сами, а я сделаю первую главу, а вы три следующие главы. Я говорю, хорошо. И это было время, когда я работал в министерстве. Значит, чтобы вы себе представляли, работа в министерстве с 9:30, так, то есть я должен был в 8:30 выехать из дома, но у меня был маленький ребенок, поэтому в 6 утра я должен был встать, чтобы пойти взять ему питание на пункте питания. Вот, привести себя в порядок и ехать в министерство. В министерстве жесткое расписание было. Там стоял человек, который отмечал, значит, если я опаздывал хотя бы на 2 минуты, у меня забирали пропуск, который потом я должен был получить у министра. И когда уходили с работы в 18:30, на выходе стоял человек. И если я уходил хотя бы на 2 минуты раньше, у меня забирали пропуск. То есть все министерство сидело... На телефоне последние 5 минут набирали сотню, значит. Как только раздалось московское время 18 часов 30 минут, министерство пустило за 2 минуты. Вот. Но я ехал на электричку, ехал на исторический факультет Московского пединститута. А сначала, извините, они на Пироговке были, то есть можно было проехать на метро. Бежал на лекции, лекции заканчивались у меня, значит, в 10:40. Вот я шел домой, кормил сына, жена уже спала, и садился писать. Часов до 3. Одна комната в коммуналке. Вот. Вот в таком режиме я проработал год, и потом приходилось очень часто заниматься такими же вещами, потому что ну, что-то надо было делать, какие-то срочные дела. Ну, то есть, бывало такое, что вы просто спали там по 3, по 2 часа в сутки, то есть... Вообще... Ну, у меня последние, ну, вот последний год я сплю больше. Я просто попал в льготные условия, когда меня кормят, все, значит, обо мне заботятся, укладывают спать. А так, ну, 4-5 часов максимум. Хорошо, давайте тогда к следующему вопросу перейдем. Вот в Советском Союзе и уже в современной России были какие-то проблемы с публикацией, может быть, ну, монографий, статей, вот, понятно. Чтобы отпечатать их, чтобы где-то в каком-то издании, в журнале. Понятно. Вот. Значит, в советское время действовало достаточно жесткое правило. Ну, начнем, наверное, издалека, да? Для того, чтобы защитить докторскую диссертацию, надо было опубликовать монографию. Но для того, чтобы опубликовать монографию в издательстве, а издательство только государственное, надо было быть доктором наук. А как это так? А это точно так же, как если вы приезжали в город какой-то, да? Вы должны были получить прописку. Но чтобы получить прописку, вы должны были поступить на работу. Но для того, чтобы поступить на работу, вы должны были иметь прописку. Интересно. Угу. Вот это советская система. Да, выкручивались разными способами из этого. А как вы думали? Это были очень большие проблемы. Но зато, если человек уже получал докторскую степень, тут уже вопросов не было. И даже в свое время Владимир Борисович Кобрин, замечательный историк, он как-то написал, ну вот посмотрите, там в 49-м году Борис Александрович Щербаков защитил докторскую диссертацию. И потом, до 1963 года, он не опубликовал ни одной монографии. Такого быть не может. Потому что человек, ставший доктором, он уже на автомате получал возможность публиковать монографии. Вот. Со статьями тоже сложности были. Вот. Но это были сложности, скорее, наверное, содержательного порядка. И, конечно, очередь. Поэтому существовали внутривузовские сборники, межвузовские сборники и журналы, академические журналы. А так основная проблема была только одна. Я, когда написал первую большую статью, я отдал ее в советские архивы, журнал. И эта статья, потом я ее увидел, она у меня лежит где-то. Она вся была черная. Она попала на рецензию к замечательному тоже историку, мы потом с ним познакомились, Владимиру Теренчу Пашута. Вот, и он все черным написал, значит, что мысли хорошие, автор писать не умеет. А кто нас учил писать? Так же, как и вас. Я тогда купил книжечку, справочник редактора, и серьезно ее проштудировал. И понял, как надо писать. И стараюсь теперь писать так, чтобы было все ясно, понятно, и чтобы меня тексты не портили. Вот. А в последнее время, ну, это стало гораздо проще, потому что, во-первых, огромное количество журналов. Правда, 9 десятых из них это так называемые мусорные журналы, которые публикуют все, что угодно, лишь бы деньги платили. Вот. Есть журналы солидные, в которых интересно публиковаться, вот. Но... А можете назвать парочку? Ну, вот, интересно просто. Ну, во-первых, есть то, что называется ваковские журналы, да? У них перечень ВАКа. Начиная от российской истории, я запутался, она уже 1000 раз меняла свое название. Вот. Была отечественная история, российская история, до этого история СССР. Один из хороших журналов, но так тихо умирающих, это «Вопросы истории», когда-то это был замечательный совершенно журнал. Вот. Есть издания зарубежные, в частности, вот для медиевистов, русистов, но лучшие издания, которые сегодня есть, это в России «Древняя Русь» Конявской, «Вопросы медиевистики». А за пределами это Рутеника, который издает Институт истории Украины. Ну, то есть в современной реальности проблемы с изданием нет никаких нет, вообще, да? Нет никаких. Единственное, что если это какие-то зарубежные издания, которые входят в Scopus или в Web of Science, там, как правило, большая очередь, и ждать приходится довольно долго. На скольких языках вы читаете? Ой, ну сейчас читать можно на любых языках. Ну да, так. Обычно на русском, конечно. На русском. Ну понятно, да. Я читаю на иностранных. Да я мало читаю на иностранных языках. Английский, болгарский. Болгарский, интересно. На украинском, на белорусском, на польском. Ну, когда приспичит на немецком. Греческом, наверное, тоже приходилось. Да? Нет. Греческий я не знаю. Немецкий только с Google-переводчиком. Понятно. Потому что приходится иногда читать. Тут еще есть такая функция, как экспертные оценки. Вот, ну давайте тогда такой Вопрос интересный. Как вы относитесь к тому, что некоторые историки, ну, распыляются на разные периоды вместо углубленного изучения какого-то одного? Вообще, ну, может быть, вы считаете, что в каких-то ситуациях это допустимо, нормально? Вот. Ну, все зависит от того, понимаете, куда вас забрасывает. Если вы занимались Древней Русью, а потом вдруг занялись 20 веком, наверное, это не очень здорово. Историками становятся такими профессиональными довольно поздно по одной простой причине. Даже если у вас небольшой круг источников сохранился, требуется очень много времени для того, чтобы с ними разобраться. С другой стороны, да, я занимаюсь, лучше я знаю, скажем, там, древнерусское летописание, но приходится писать и по 14 веку, и по 16 веку. Но тут уже надо представлять себе общую картину. Это тоже полезно, чтобы знать, что куда идет. Вот. С другой стороны, мой учитель мне всегда говорил, Александр Павлович, никогда не занимайтесь одной темой. Рано или поздно вы зайдете в тупик. Вот. Но лезть не в свою сферу я не лезу. Скажем, я не буду писать работы по 17 веку. Я там ничего не знаю. Знаете, как у Козьмы Прудкова, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Так что я не очень разделяю энтузиазм тех историков, которые, занимаясь, скажем, своим периодом, потом лезут в другой. Как правило, это ничего хорошего не дает. С вами, конечно, нельзя не согласиться. Это мне тоже так кажется, что если все-таки человек занялся чем-то, то он должен уж и дальше чем не скакать как бы между разными периодами. Ладно, тогда давайте к следующему вопросу перейдем. Ну вот, вы занимаетесь не только научными исследованиями, но и преподаванием в университете, или даже в университетах до какого-то времени, да, вот, и, ну, вообще, почему, как так сложилось, и как вам удается совмещать одно с другим, возникают ли при этом трудности какие-то? Значит, всю свою сознательную жизнь как историка после окончания университета я занимаюсь преподаванием. Я преподавал в Ростовском пединституте, в Московском тогда еще институте имени Ленина, потом МПГУ. А затем преподавал в областном, извините, единственный пединститут, с которым я не преподавал. Но я курировал просто его от министерства. В заочном пединституте преподавал несколько лет. В городском институте преподавал много лет. В школе работал. В МГУ, в РГГУ, в историко-архивном институте, в российско-французском центре Марка Блока, в высшей школе экономики теперь. Mm-hmm. Вот. И плюс к этому еще до сих пор являюсь сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук. Мешает ли преподавание? Нет. Нет. Напротив. Я приведу только один маленький пример. Когда я начинал только заниматься преподавательской деятельностью в пединституте, у меня было сразу, ну, знаете как, пришел новый человек, ему сразу дают все. Я вел занятия по истории тогда еще СССР до 18 века. Я вел источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. А вспомогательные исторические дисциплины, как вы понимаете, это не одна дисциплина, а несколько. Вот. И все это одновременно, и все это с нуля, потому что я до этого не преподавал. Вот. И поэтому приходилось выдумывать какие-то задания, скажем, на семинарах студентам первого курса, такие, чтобы они были и выполнимые для них, и в то же время интересны. Потому что я вспоминал с легким трепетом, скажем, семинары свои университетские по истории СССР, когда нам давали задание, какие домашние животные упоминаются в русской правде. Ну, это же, знаете, отбивает желание вообще работать с такими источниками. Но поскольку с русской правдой надо было заниматься, я задал несколько вопросов, ответы на которые я сам не знал. Ну, скажем, чем рабы отличаются от холопов? Ориентируясь только на текст русской правды. Мы играем в игру Только один источник есть. Или чем закупы отличаются от рядовичей? Вы очень все знакомы. Ага. Недавно. Вот. Занимались. С Аллой Юрьевной, да? Да, да. С ней. Вот-вот-вот. Она у меня тоже занималась когда-то. Вот. Это вопросы, на которые я не знал ответа, и те ответы, которые я получал в монографиях очень солидных ученых, там академика Грекова, а это был единственный, так сказать, нормативный текст по началу 70-х годов, вот, меня эти ответы не удовлетворяли. Я не видел этих ответов в «Русской правде». И к восторгу первокурсников и моему собственному, они вдруг приходят к выводу: рабы – это женщины, холопы – это мужчины. А теперь представьте себе, какой был восторг у них, когда вышла книжка Фраянова «Древняя Русь», где он это написал, доктор наук. Понимаете? Первокурсники пришли к этому выводу раньше академиков. Или что... Скажем, рядович – это не социальная группа, да, зависимого населения, категория зависимого населения, а что это мелкий служащий, который находится в подчинении у тюна, и сам он на работе не занят, только мелкий управленец. Понимаете, это очень серьезные вещи. Оказывается, что, ставя правильные вопросы, можно получить очень интересные ответы в научной работе. Вот. И преподавание в этом отношении помогает, потому что студенты, если это нормальные студенты, которых интересует то, чем они занимаются. К сожалению, ну, вы сами знаете, что это интересует далеко не всех. Многие, так сказать, присутствуют в основном, вот, но не занимаются. Вот. Это всегда интересно, потому что они задают интересные вопросы, они могут поставить очень сложные проблемы. Я еще раз повторяю, что в науке, как парилки. Они могут задавать вопросы, на которые они не видят ответа. Я должен на них ответить или сказать: ребята, я этого не знаю, давайте разбираться вместе. Вот. Это очень хорошо стимулирует. Понимаете, даже самые неожиданные вопросы, вот, например, задали вопрос моей супруге, да, почему сначала писали Владимир, а потом писали Владимир. Вот она вот занималась этой проблемой. Мы с ней разбирались. Вот вчера сдали статью. Да уж, насыщенно у вас. Да, ну а как же. Ну и давайте тогда последний вопрос. Даже, не знаю, можно ли его назвать вопросом. Ну, какой совет, рекомендацию или что-то еще, может, вы могли бы сказать вообще всем студентам и конкретно будущим историкам, молодым людям, которые хотят посвятить свою жизнь этой науке? Ой, вы знаете, историки ничем не отличаются от всех прочих людей. Жизненные принципы, вот скажем, один из очень важных принципов, которые мне внушали с детства, это принцип, который один из маминых соучеников, с которым они были очень дружны, и личность которого на меня оказала колоссальное влияние, несмотря на то, что я его никогда живьем, так сказать, не видел, так и не удалось познакомиться, был такой Святослав Николаевич Федоров. Возможно, вы слышали это имя. Есть большой комплекс микрохирургии глаза имени Федорова. Вот это великий офтальмолог. Они учились в одной группе с мамой. Вот. Его отовсюду выгоняли. И он всем городам, которые вот так или иначе вытеснили, отомстил очень своеобразно. Он везде создал филиалы своего комплекса. В Ростове, где там он был, в Архангельске. Ну, в общем, во всех городах, которые, откуда его выпирали. Вот как раз к вопросам о конфликтах, да, в научной среде. Угу. Святослав Николаевич был потрясающий человек. Человек без ног. Он, да, он неудачно спрыгнул с трамвая ему он был без ступни. Что поставило крест на его карьере как летчика, он мечтал стать летчиком. Но при этом он был чемпионом Ростова по конькобежному спорту. Он занимался плаванием. Человек, который провел 150 операций за месяц в Японии, когда его пригласили туда первый раз. Его когда спросили, а как вам это удалось, все-таки вы человек с ограниченными возможностями, он хмыкнул, взялся руками за крышку стола и со стула сделал стойку на руках. Здоров был, как не знаю кто. Вот. Эффектно. И он всегда говорил, что да, там говорят, что все операторы побросали камеры и начали аплодировать. Потрясающий был человек. И он всегда говорил, что мне всегда завещал отец. Отец у него был довольно известным человеком, репрессированным, отсидевшим. Он говорит, мне одну очень важную истину сказали в зоне. Это знаменитые три «не». Не верь, не бойся, не проси. Вот подвергая все сомнению, такая табличка висела на рабочем столе у Карла Маркса, кстати сказать. Не бойтесь, не бойтесь. Мало ли что академик сказал, не бойтесь. Просто спокойно дорабатывайте свое дело. И не просите. Не просите. Потом придут и сами дадут. И еще одно, это лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Потому что не делается, все лучше.